майор Касланлы. Уже лысеющий 45-летний бизнесмен в модных очках от Версаче, всегда пахнущий Фаренгейтом. Он был в модном клетчатом пиджаке. Острое лицо, маленькие бегающие глазки, тонкие подстриженные усики. Ламброза многое мог бы о нем рассказать. Но вместе с тем, это был старый и давний знакомый Дронго. Они дружили много лет. Это был первый знакомый Дронго, который привез Фаренгейт из-за границы в те годы, когда занавес еще не был разрушен, и невероятный, вызывающий запах французского парфюма стал любимым не только для Майера, но и для Дронго. И если Майер позже уже изменял любимому парфюму, то Дронго так и остался верен единственному запаху, который так полно выражал его собственную натуру. «А мне говорят, что в гостинице остановились ваши соотечественники, и я решил проверить», — закричал с порога Майер, бросаясь к Дронго. «Какими судьбами?» — улыбнулся Дронго. «Я здесь проездом. Отдыхал в Каннах. Прекрасное место. Тебе надо туда съездить. Собираюсь побывать в Монте-Карло. Говорят, там казино просто фантастическое. Хотя после Лас-Вегаса, думаю, меня ничем особенным удивить невозможно». Дронго знал страсть своего гостя к карточным играм. Он умудрялся проигрывать и выигрывать крупные суммы. Во времена перестройки, когда иностранные автомобили только начали появляться в Москве в массовом количестве, Майер Касланлы пригнал из Германии белый «Мерседес». Занимая должность официального представителя общества зарубежных связей за рубежом, он умудрился превратить 11-й этаж гостиницы «Украина» в собственную резиденцию, снимая там иногда по 4-5 номеров подряд на целый год. Кроме офиса, который находился в одном из номеров, здесь же были его комнаты отдыха и номера для гостей. В Украине все знали и любили Майера. Он был неизменно доброжелателен, всегда услужлив, не забывал о подарках для знакомых женщин. Несмотря на то, что так и не научился говорить по-русски без акцента, ему удавалось приводить на свой этаж фантастически красивых женщин, которые млели от одного его присутствия. Заставленные дорогими импортными бутылками, техникой и кожаными диванами, личный номер Майера Касланлы производил должное впечатление на гостей. В прежние времена Дронго часто останавливался в номерах Украины, которые заказывал для него Майер. Встречая иногда в апартаментах своего знакомого красивых женщин, он даже удивлялся такому разнообразию связей и возможностей друга. Тот был пробивным, упорным, настойчивым. Вместе с тем, это был очень добрый, мягкий, по-своему талантливый человек, так и не нашедший себе должного применения в жизни. Он мог быть неплохим коммивояжером или рекламным агентом, мог быть коммерческим директором или продюсером. У него многое получалось. Он обладал своеобразным даром убеждения людей. Он любил жизнь и наслаждался ее богатством. Он играл в карты, любил людей, имел множество друзей-мужчин и еще большее количество знакомых женщин. Вместе с тем он был прекрасный семьянин, обожавший свою жену и единственную дочку. С Дронго они были знакомы еще с тех времен, когда Майер писал статьи в иностранные журналы, пытаясь пристроить там свои творения. «Ты видишь, как тесен мир?» — возбужденно подтвердил.